Глава 13. Сквозь сон я почувствовала прикосновение к волосам. Кто-то очень аккуратно пытался откинуть прядь с моего лица. Ощущение было настолько непривычным, что я вздрогнула и дернулась. И тут же замерла, потому что тело, спавшее в ужасно неудобной позе, запротестовало и отозвалось болью в затекших мышцах. Пришлось вернуться в исходную позицию и просто открыть глаза. Я снова вздрогнула, на этот раз от того, что прямо передо мной оказалось лицо ректора Фарлага, заросшее щетиной еще больше. Расстояние между нами было таким маленьким, что я могла разглядеть потрескавшиеся губы и едва заметный отпечаток подушки на щеке. Я не могла отодвинуться, а ректор, кажется, не считал это необходимым. Он с интересом и лукавой улыбкой разглядывал меня, ничуть не смущаясь своего помятого вида и взъерошенных после сна волос. Я почувствовала острое желание пригладить торчащие вихры на его голове, но, конечно, не пошевелилась. «Доброе утро, госпожа Роук». Такого мягкого тона я у него еще не слышала. Голос звучал немного хрипло, как это бывает после сна. «Хотя я очень сомневаюсь, что для вас оно доброе». И он обвел выразительным взглядом кресло, в котором я уснула, скрючившись, положив голову на подлокотник. «Доброе утро, сэр». Пробормотала я, все-таки стараясь сесть, чтобы сделать дистанцию между нами более пристойной. С меня тут же свалился его пиджак, которым я укрылась, не имея под рукой лучших вариантов. И это добавило неловкости в и без того неловкую ситуацию. Фарлаг, казалось, наслаждался моим смущением, потому что, едва мне удалось сесть, выпрямился сам, только сейчас застегивая рубашку. И я не могу сказать, чтобы он заметно торопился, делая это. «Не ожидал увидеть вас здесь. Сейчас». Он оставил рубашку на выпуск, засунул руки в карманы брюк и снова посмотрел на меня, ожидая объяснений. «У вас был жар», — затараторил я, пытаясь привести в порядок волосы. «И я все ждала, когда же снадобье подействует, но становилось только хуже. Потом я, видимо, уснула. Простите, сэр». «Было бы за что», — хмыкнул он. «Я вижу, что вам уже лучше». Торопливо добавила я, с преувеличенным интересом разглядывая ковер на полу. «Так что я пойду?» «Позавтракайте со мной». Я так удивилась, что посмотрела на него. Фарлак выглядел абсолютно невозмутимо, как будто регулярно обнаруживал поутру в собственной спальне студенток и приглашал их на завтрак. «Не думаю, что это будет уместно, сэр», — возразила я. «Поэтому, простите, не могу принять ваше приглашение». «Тогда очень удачно, что это не приглашение». Он сделал рукой характерное движение, доставая сквозь пространство книжечку вроде той, что лежала у нас с Реджиной. Через нее мы заказывали еду. «Это распоряжение. Я ваш ректор. Вы обязаны их выполнять. Что вы будете?» Мне казалось, что я просто еще не проснулась и вижу какой-то дикий сон. С чего ему завтракать со мной? Что за странная фантазия? «Тара». Позвал он со смешком. «Вы уснули?» «Нет, сэр». «Тогда, если вам не трудно, озвучьте свои пожелания по завтраку». Я упрямо молчала, поскольку так и не знала, что эти аристократы едят на завтрак и что следует есть в их присутствии. С Реджиной мы до сих пор успешно не пересекались за столом. Мне не хотелось очередной порции насмешек. «Мне все равно. На ваше усмотрение». «Хорошо, значит, будете есть то же самое, что и я». Он пожал плечами и что-то коротко черканул в книжечке, а потом бросил ее на кровать. «Полагаю, вы хотите освежиться перед завтраком. Где ванная комната, вы знаете». Он все же сопроводил свои слова кивком головы в нужном направлении, но я не торопилась последовать его приглашению. Все-таки у него прав на эту ванную было больше, и я могла бы тихонечко улизнуть, пока он будет там. «Вам же, наверное, тоже надо?» «Да, мы вперед». Судя по насмешливому выражению его лица, он разгадал мое намерение. Мне ничего не оставалось, как скрыться в ванной комнате, где я и провела почти 10 минут. Не столько освежая, сколько пытаясь успокоиться и размышляя на тему, как я могла так влипнуть. Когда я вышла, спальня была уже пуста, а ректор обнаружился в гостиной. Уже тоже умывшийся и, о чудо, даже побрившийся. Рубашку он успел сменить, хотя новая все равно выглядела немного мятой. В ответ на мой удивленный взгляд он только пожал плечами и лаконично пояснил. «У меня две ванные комнаты». «Зачем вам две?» – удивилась я. «Раньше была гостевая спальня, потом я переделала ее в лабораторию, а ванная осталась. Еще есть малая гостиная, библиотека, второй кабинет, которым я не пользуюсь, отдельный спортивный зал, зимний сад, гардеробная. Я все-таки ректор. Усмехнулся он, а потом сделал приглашающий жест в сторону уже накрытого стола. Прошу. У заказов ректора на кухне, видимо, был приоритет. Нам изменения можно было вносить только накануне, а не за 10 минут до завтрака. На столе я не обнаружила ничего необычного. Омлет с зеленью и сыром, зажаренный до хруста бекон, несколько тостов, масло, джем и паштет к ним, тарелка нарезанных фруктов, прохладный сок и горячий чай. Подобный завтрак я и сама порой заказывала. «Как прозаично!» – вырвалось у меня, когда я села за стол. «О, простите, если мои пищевые привычки не соответствуют вашим высоким стандартам», произнес он одновременно удивленно и насмешливо, намазывая тост мягким маслом. «Я предлагал вам заказать на свой вкус». «Нет, я не в этом смысле, сэр». Я смутилась еще больше, хотя это казалось мне невозможным. «На самом деле они соответствуют, и это и удивляет». «Вы думали, я им на завтрак что-то необычное?» Я пожала плечами, все еще не решаясь притронуться к еде, в то время как Фарлак добавлял на тост поверх слоя масла слой паштета. «Вы же аристократ, как и многие здесь, и вы постоянно подчеркиваете, что это делает вас лучше меня, во всем. Поэтому я и думала, что и есть вы должны что-то другое». «Ваша соседка тоже аристократического происхождения. Неужели вы никогда не видели, что ест она?» «Нет, она попросила меня есть отдельно». Это был первый момент за все утро и, пожалуй, за все время нашего знакомства, когда смутился, наконец, он, а не я. «Вот как? Почему вы не едите?» Фарлак явно решил сменить тему и сам налил мне сока, а потом и чая. «Все остынет?» Поскольку накануне я пропустила ужин, ухаживая за ним во время приступа, я была зверски голодна. Хоть и почувствовала это только в тот момент, когда мы сели за стол. И после его слов и простых жестов смущения, сковывавшее меня, куда-то испарилось, и я принялась за еду. «Полагаю, я должен вас поблагодарить за эту ночь». Как бы двусмысленно это ни прозвучало. Заговорил он после того, как мы оба покончили с омлетом. «Вы ничего мне не должны, сэр». Я покачала головой, чувствуя неприятный укол. «Особенно, если вам неприятно благодарить именно меня». Он удивленно выгнул бровь, забыв про второй тост, который намазывал джемом. «Простите, я неверно выразился». После недолгого молчания поправился он. «Я хочу поблагодарить вас. Мне повезло, что именно вы оказались в том коридоре. Не каждый студент Лекса так хорошо знает экспресс-снадобье». «Пожалуйста». Я пожал плечами. «Мне было несложно». «Не лгите». Неожиданно жестко попросил он. «Я знаю, как неприятно это все выглядит». «Неприятно?» Настала моя очередь удивленно приподнять брови. Только по одной, как у него, они не поднимались. «Нет, ректор Фарлак, я бы сказала, что это выглядит страшно, потому что несколько раз я думала, что вы умрете. Но я бы не назвала это неприятным». «Вы поэтому остались?» С интересом уточнил он, снова смягчаясь. «Боялись, что я умру? Я же сказал вам, что эти приступы меня никогда не убивают. Цель проклятия не в этом». «А в чем?» «Зачем вам это знать?» Я снова пожала плечами. «Действительно, мне это знание было совершенно не нужно. И все же меня интересовал этот вопрос. Неужели ничего нельзя сделать?» «Думаете, если бы было можно, я бы не сделал?» Он презрительно скривился. «Имея возможность от него избавиться, сделал бы это, не задумываясь, чего бы это ни стоило». «Даже если бы это стоило жизни другого человека, например?» На этот раз его улыбка выглядела немного жутковато. «Даже если бы это стоило жизни больше, чем одному человеку». «Мне кажется, вы на себя наговариваете». «Мне кажется, вы слишком плохо меня знаете, чтобы судить об этом. Из-за этого проклятия я очень многого лишился». «Вы имеете в виду вашу жену?» Это предположение вырвалось у меня совершенно неожиданно. Я прекрасно понимала, что не должна говорить с ним о таком. Как минимум, это было не мое дело, а как максимум, я бы назвала это верхом бестактности. Фарлага вопрос тоже удивил, но, как оказалось, по другим причинам. «Что?» «Ну, я...» Мне стало не по себе под его пристальным взглядом. «Я слышала, что вы были женаты?» «Я и сейчас женат». В этот момент в другом конце гостиной хлопнула дверь. «Я рада, что ты об этом помнишь, дорогой», — насмешливо произнес певучий женский голос. Я замерла, как молнией пораженная, не смея поднять взгляд ни на ректора, ни на женщину, которая медленно приближалась к нам. Только когда она подошла ближе и остановилась за спиной Фарлага, положив руки ему на плечи, я осмелилась бросить быстрый взгляд из-под лобья. Успела разглядеть недовольное выражение на лице ректора, откинувшегося на спинку стула. Кажется, он не был рад внезапному появлению супруги. В глаза госпожи Фарлаг я взглянуть не смогла, лишь скользнула взглядом по роскошным черным волосам и яркому изящному платью. И тут же снова уставилась на свою тарелку. «Совместный завтрак», — протянула тем временем она. «Как это мило!» «Найт, когда ты последний раз завтракал со мной?» «Это не то, что вы подумали», — попыталась оправдаться я, но госпожа Фарлаг только рассмеялась. «Поверь мне, девочка, я и не думала думать то, что ты подумала, что я подумала, слишком хорошо зная своего мужа. У него и на законную супругу сил в последнее время не хватает. Где ж их взять на молодых студенточек?» «Лиса, это обязательно?» — недовольно спросил Фарлаг. «Его жену я знала от силы минуту, но она мне уже не понравилась». Не знаю, что у них там за отношения, если он не носит обручальное кольцо, а она не живет с ним в Лексе, но унижать собственного мужа перед студенткой я не стала бы никогда, особенно учитывая его проклятие. Да даже и не учитывая его. «Сэр, можно я пойду?» Тихо попросила я, все еще не осмеливаясь смотреть ни на кого из них. «Да, Рок, идите, еще раз спасибо. Простите, что испортил вам праздник». Я кивнула, быстро поднялась, едва не задев и не уронив стакан с остатками сока, и поторопилась к выходу. Последнее, что я услышала, когда уже закрывала за собой дверь, был удивленный возглас госпожи Фарлаг. «А почему она босиком?»